Грановский в общественно-идейных спорах 40-х и 50-х годов без колебаний определился как западник. Критически относился он к историко-философским построениям славянофилов. Вскоре он стал главой московского кружка западников. В отношении главной реакционной силы, господствующей идеологии официальной народности и ее адептов, Грановский занял враждебную позицию. В университете Грановский вошел в тесную среду так называемых «молодых профессоров». К ним принадлежали Соловьев, Крюков, Редькин, Кавелин, Чевелев, Линовский. Подобно Грановскому, многие из них недавно возвратились из Западной Европы, где готовились к профессуре. Они были исполнены желания внести новые идеи в русскую науку и высшую школу. Старые профессора, тогда верноподданнически державшиеся господствующей реакционной идеологии, Погодин, Шевырев, Давыдов, сперва насторожились, а затем перешли от обороны к нападению. В журналистике, и прежде всего в погодинском журнале «Москвитянин», в 40-е годы являвшемся одним из органов теории официальной народности, на кафедрах университета они открыли поход против гнилого Запада, всякое общение с которым опасно для России, против современной немецкой философии, в первую голову против Гегеля и левых гегельянцев. В то же время, по словам Герцена, Грановский думал историей, учился историей, и историей впоследствии делал пропаганду. Диалектика Гегеля лежала в основе исторического мировоззрения Грановского. Лекции его по истории Западной Европы были проникнуты идеями закономерности и прогрессивности исторического процесса, доступности этого процесса для научного познания, исполнены уважения к науке. Грановский привлекал внимание к изучению жизни народа, низших классов, рабов, будил сочувствие к тяжелому положению тружеников, осуждал насилие над феодально зависимыми крестьянами. Он говорил о страданиях и борьбе античных рабов, колонов, средневековых сервов и виланов. Слушатели живо вспоминали современные им безрадостные картины действительности крепостной России, положение и труд крепостных крестьян в родной стране. Так называемые переходные эпохи в истории особенно занимали Грановского, а в его лекциях таким эпохам, эпохам открытого обнаружения и проявления социальных, политических, культурных, религиозных противоречий, отводилось много места. Иногда он с честностью и прямотой подлинного ученого говорил о неизбежности таких исторических эпох, когда противоречие может быть уничтожено только насилием. Лекции 1845 года. Обычно, однако, в духе характерного для него представления о сущности прогресса как развитие идей, распространение просвещения, нравственного совершенствования людей, историк предпочитал предупреждать об опасности насильственных действий народных масс, о предпочтительности пути разумных и постепенных реформ. В условиях Николаевской реакции вся учено-литературная и профессорско-преподавательская деятельность Грановского, насыщенная возвышенным гуманизмом, любовью к меньшему брату, протестом против деспотизма и насилия над крепостными и зависимыми людьми, являлась ярчайшим протестом и важным элементом борьбы молодой России, передовой русской общественности против самодержавия и крепостного строя. Такую направленность, живое звучание лекторского слова Грановского прекрасно отразил Некрасов в «Медвежьей охоте» 1867 год. «Не забыл, я думаю, ты истинных светил, отметивших то время роковое. Белинский жил тогда, Грановский, Гоголь жил, еще найдется славных двое-трое, у них тогда училось все живое». Вспоминая Грановского, Некрасов там же писал: «Не диво, что тебя мы горячо любили, терпимость и любовь тобой руководили, ты настоящее оплакивать умел, и брата узнавал в рабе иноплеменном, от нас веками отдаленном». Среди двоих-троих славных борцов за просвещение и науку поэт, несомненно, разумел Герцена и Огарева, не имея возможности в условиях цензуры назвать их имена. Подлинной, по словам Герцена, трибуной общественного протеста стала кафедра Грановского при чтении им публичных курсов лекций в середине 40-х годов.